Все они под личиной напускной скромности были склонны к напыщенности. Они как бы вещали с кафедры, с трибуны, жизнь. И подобно сорванному яблоку, которое неизбежно начинает гнить, мы равным образом неизбежно становимся человека-ненавистниками. Клиффорд широко раскрыл глаза. Все это показалось ему сущим вздором. Конни едва сдерживала смех. «Что ж, в таком случае все мы сорванные яблоки», — язвительно и в то же время обиженно произнес Хаммонд. «И нам впору приготовить из самих себя сидр», — добавил Чарли. «А что вы думаете о большевизме?» — снова заговорил смуглый Берри, как если бы предшествующий разговор логически подводил к этой теме. «Браво!» — расхохотался Чарли. «И в самом деле, что мы думаем о большевизме?» «Ну что ж, давайте возьмемся за большевизм и разобьем его в пух и прах, как он того и заслуживает», — улыбнулся Дьюкс. «Боюсь, большевизм — это слишком большой вопрос», — проговорил Хаммонд, серьезно покачав головой.